войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез, но не предан земле тиран, рождения страны, вернувшейся с войны.